Вспомнился бой за потерянный опорный пункт на границе. Последняя из многодневной битвы во время прорыва крысобесов и некромантов. Вопреки известной песне, для меня не был трудным самым. Конечно, мой по-настоящему последний бой еще впереди. Так вот, под тем опорником имелся древний подвал сложной планировки. Не то бывший винный погреб, не то вырубленный в камне склад. Вот его мне и довелось очищать от остатков крысиной банды. Кроме законных трофеев нас ждал сюрприз. Раненый пограничник неизвестным чудом пережил резню. Крысобесы хозяйничали в подземелье почти сутки. Несмотря на отменный нюх, обоссавшие каждый угол и перевернувшие все вверх дном, враги не нашли нашего бойца. Со слов счастливчика, остатки гарнизона во время боя отступили в подвал, где оборонялись какое-то время. И вот на краткий миг он остался один. Свои все погибли, а новые враги не спешили спускаться в смертельный подвал. Полученные в бою раны не позволяли сражаться дальше, и он затаился в одной из глубоких ниш. Выжившего, конечно, проверяли всеми доступными способами, потому как все разумные объяснения говорили не в его пользу. Личность подтвердили, как и отсутствие одержимости. Казалось бы, 9 сослуживцев погибло и ни малейшей возможности выжить у него не было. Но человеку невероятно повезло. Вот этот эпизод и рассказал ребятам после ответа на вопрос о шансах. Глава 15. В лесу нас застиг мощный дождь. Намочил верхнюю одежду и уступил мелкой кусучей мошкаре. Просто кое-кто забыл обновить репеллент, и живая природа быстро напомнила, что не прощает самых незначительных ошибок. На массивной черной плите никого не оказалось, но вокруг весь дерн был истоптан деревянными подошвами. Похоже, колонист бродил вокруг в непривычной обуви, собирая валежник, укрытый слоем листвы, а еще срубил минимум десяток молодых деревьев и несколько охапок хвойных ветвей. Со стороны бывшего лагеря банды одержимых, где я спас Каролину, донеслись удары по дереву. Мы аккуратно приблизились и увидели подтверждение наших догадок. На стоянке вовсю кипела работа. Ее теперь окружал широкий вал из уложенных веток. Через такое заграждение не перепрыгнешь, а наступишь, нога завязнет, как в капкане. И наш умеш на весь лес. Метров на 20 вокруг подлесок был полностью сведен. Особенно досталось кустам с колючими ветками. Внутри бурелома мужчина в добротной одежде увлеченно строил серьезную изгородь. Привязал веревками к направляющим длинные, в 2 человеческих роста жерди. Затем прикрепил секцию к стволам деревьев, слегка утопив нижние концы кольев в канавке. И сейчас, действуя булыжником, забивал рядышком в землю через равные промежутки дополнительные колья, которые затем привязывал к этим направляющим. Одна секция уже была завершена. К слову, дополнительные колья тоже возвышались над его головой, поскольку строитель приспособил в качестве подставки несколько каменных блоков. В теории, такой частокол способен надежно защитить от одиночного зомби или стаи куразавров. Но случись в этих местах банда одержимых, отсидеться за ним не выйдет. Силой времени на возведение колонист потратит массу, а ведь ему еще нужно собирать плоды, охотиться, ходить за водой к ручью и собирать топливо. На перекладине у навеса висел пузатый мешок с дарами природы и привязанная за хвост обезглавленная крупная змея. Сбоку под навесом лежал запас сухих дров. На кустах сохли тряпки и веревки от подвесных систем, найденные по округе. Сразу понятно, перед нами человек основательный. Он существенно расширил имевшийся навес и прикрыл с боков бревенчатыми стенками высотой по колено и тканевыми завесами от насекомых. Рядом с укрытием дымил солидный очаг, в котором тлели сырые стволы туки, отгоняя насекомых. Сквозь едкий дым пробивался запах запеченных грибов и личинок. Мне стало любопытно, перед нами второход или просто очень сообразительный персонаж. Похоже, своими мыслями о банде хаоситов накликал беду. Кроме нас за действиями бушкрафтера наблюдали 2 бесов, скрываясь под густой растительностью на противоположной стороне. Обнаружил гадов только заклинанием. Оставив своих людей на месте с приказом тихо ждать моего сигнала, зашел к врагам с тыла. Одного беса застал в позе орла прямо над свежей кучей. Пока тот, сосредоточенный на внутренней проблеме, приглушенно кряхтел, схватил стоявшее у дерева отличное полукопье и заколол засранца сзади в сердце. На адреналине удар получился сильнее необходимого и пришпилил безмерно удивленную тварь к массивному корневищу. Чтобы живучий уродец не крикнул перед уходом в забвение, чиркнул ножом по горлу. Второй вскочил на шум и поймал рожей плеть, чуть ослабленную ветвями. Вражина потерял глаз, немного крови и весь боевой дух, какой только у него был. выронил кинжал, схватился за располосованную рожу и заорал на весь лес, и при этом предпринял неудачную попытку сбежать. На что он надеялся, непонятно. Короткий полет и мое копье ударило его в живот. Подошел, вырвал оружие из раны и добил врага точным ударом. Отошел, чтобы не давать шанса скверне, рвущейся из глубоких ран. Осмотрелся, прислушался, повторил поиск жизни. Новых участников на сцене не появилось. И к лучшему, как и в случае с мастером зверей, базой для бесов послужили аборигены. Человеческие лица исказили хищные животные черты, на телах появились уродливые наросты, вздулись и почернели крупные сосуды, по коже расползлись цветные пятна, уши заострились, клыки увеличились, пальцы обзавелись острыми когтями, но сохранили способность манипулировать оружием. А ведь совсем свежие порождения бездны, еще не вошедшие в форму. Что удивительно, одежка страшное рванье, обуви и поясов нет, а оружие очень даже неплохое. Как по мне, незаслуженно хорошие для этих бомжей. Стальное копье и кинжал, связка из пяти дротиков с бронзовыми наконечниками, мечеобразная деревянная дубинка и железный нож-тесак. У каждого снял с шеи шнурок с украшением из нескольких овальных свинцовых монет, крупных бусин зеленого и синего стекла, медных и железных кольчужных колечек. Бесам нравится носить свои богатства на показ, а мне – снимать с их трупов. Даже такие, откровенно убогие. Вышел из кустов фасоли и движением копья позвал своих. При звуках схватки бушкрафтер вооружился и настороженный отошел спиной к навесу, и теперь с удивлением смотрел на проходящую мимо его убежища группу посторонних людей, один живописнее другого. Индира поздоровалась с незнакомцем, подавая всему отряду, кроме Бая, заразительный пример. После второй бусины с русским языком способность говорить вернулась к девушке полностью, чем она с удовольствием пользовалась. «Вы кто такие?» – бушкрафтер подпустил в голос угрозы. «Ни слова больше», – откликнулся Владимир, продолжая движение. «Ты нас не звал, идем мы лесом». Развеселившиеся люди неожиданно замолчали, заметив убитых монстров. «Мой косяк, я же им не сказал, зачем ушел». Лесной строитель притопал следом, но стоял в отдалении, с гордым видом опираясь на рогатину. Мол, я тут хозяин, так сказать, сохранял дистанцию, не делая попыток пообщаться. Добротная одежда, 1500 в резерве, мачете за поясом и никакого страха перед нами. Готов спорить, у него определенно несколько боевых и прочих навыков за душой. Очень редко, но попадаются такие ребята, в новые их прозвали мажорами. Этому даже медный оберег в виде солнышка достался. Бытует мнение, что каждого колониста должны были подготовить и оснастить плюс-минус аналогичным образом. Но, как обычно, что-то пошло не так. Дина, поищи, пожалуйста, откуда пришли бесы, и понаблюдай. Я предполагал направление, но пусть девчонка напряжет внимание и острый взгляд, заодно отвлечется от мерзкого вида трупов. Меньше всего мне сейчас хотелось внезапно столкнуться с бандой, чью разведку только что вернул в бездну. Отсутствие багажа рядом с телами намекало, что такой исход весьма вероятен. А откуда они вообще берутся? Вдруг спросил Алексей. Интересный вопрос. В оскверненных пустошах на месте центральных областей так называемой империи есть очень старые проходы в бездну. Кто видел, говорят, адское зрелище, глазам больно. Из гигантского провала в земле сочится скверна, лезут жуткие твари. Иногда сразу выходят целые армии. Мелкие банды обычно приезжают на лифте. Выглядит это эпично. В оскверненном месте в земле набухает нечто вроде гнойника, который растет с ураганной скоростью. В итоге из него вырывается от нескольких десятков до сотни бесов иногда в виде вооруженного сплоченного отряда, но чаще – беспорядочной толпы, которая разбредается по округе, охотясь на все живое. Конкретно эти двое получились иначе, из одержимых аборигенов. Таких еще называют дикими. Эти твари физически слабее, хуже владеют магией, зато лучше приспособлены к данной местности. Вот только, оружие и монеты бесовского образца четко указывают на организованное снабжение этих партизан. У чертей есть свои жертвенники и возможности получать снаряжение прямиком из бездны. А чем пока умолчал, на сегодня хватит моим людям дурных известий. Распылил тела лично. По моим наблюдениям, возникшие из местных дикарей бесы в среднем оставляли больше заполненных бусин. Поэтому Дина и Алексей потренируются в другой раз на одержимых квази и драуграх. Ожидания оправдались полностью, почти два десятка сфер с навыками. Увы, в этот раз никаких темных способностей не выпало и волшебного песка, не сказать, чтобы щедро насыпало. Пока магнитом тщательно выбирал сахарок, добычливые спутники оборвали все кусты фасоли, срезали несколько веников лаврового листа и осторожно, чтобы сок не попал в глаза, набрали полмешка стручков красного перца. Будет чем свинину приправить. Чтобы поощрить уставших людей, распределил боевые трофеи на месте. Владимиру передал дротики и сферу с метательным оружием. Гроза пятачков. Напомнил Алексей приятелю бросок по свинье, оставивший того без копья. Хорошо, он перед походом заглянул к Ивану, и мастер пересадил наконечник на новое древко. Сам Алексей выбрал работу с потоками, после моих выступлений решив развиваться в качестве боевого мага. Заодно вручил ему собирателя маны. Индире отдал кинжал и навык владения короткими клинками. Для работы на деревьях и самозащиты ей в самый раз будет. Ножны сама изготовишь? Постараюсь. Она взвесила оружие в руке, ух, какой, отличное полукопье отошло Дине на замену ее самоделки, как и бусина с древковым оружием. Бушкрафтер внимательно наблюдал за распределением добычи и с трудом сдерживался, чтобы не завалить нас вопросами. Вещевые мешки бесов обнаружил бай под деревом, присыпанные ветками и листвой. В одном шевелилась живая добыча, личинки королевского жука, глядя на которых абориген непроизвольно сглотнул. Поддерживаю, парень. Как только свинина закончится, тут мы их и оприходуем, предварительно хорошенько зажарив на углях. Но можно потушить в собственном жире с ароматными травами и добавить крупы. А до того момента их следует откормить на зелени и подпорченных плодах. Жестами объяснил ему, чтобы забрал живой запас белка с собой. Пора создать на острове червеферму. В другом мешке меня поджидал джекпот в виде наполовину пустой стеклянной бутылки, оплетенной соломой. Очень удачная находка, с учетом сильной нехватки удобных емкостей под живую воду. Сейчас у нас всего две группы, действующих в отрыве от базы, а должно быть больше. Всего три оберега на всю толпу и медитация буквально у пары человек, поэтому только живой водой спасаемся. Пожелав одинокому бушкрафтеру всего наилучшего, отправились по вражеским следам к стартовой плите, где одержимые когда-то схватили Каролину. Почувствовал, как в прошлый раз, что идти туда строго необходимо. «А мы разве не заберем его с собой?» – спросила Дина про строителя. «Едва мы отошли на достаточное расстояние. Хочешь позвать этого Мейсона в нашу Санта-Барбару?» – хохотнул Володя. Всего-то пару раз в разговоре с Каролиной обозвал наше убежище в честь сериала и название ушло в народ. Причем, половина населения про древний сериал никогда не слышала. Вот и Дина тоже. Слишком независимый товарищ, не хочу тратить время на уговоры. Пусть пока подумает, осознает, проникнется. Примет решение сам, как он привык. Этот человек изучил округу, наверняка видел следы других колонистов, и даже одиночная ночевка в диком лесу его не сподвигла поискать себе компанию. Да, нам нужен этот запасливый умелец, а еще один прыщ на ровном месте, нет, так-то, считай, ему жизнь спасли, добавил Владимир и предложил. Вот пусть бы Ивану нашему помог, чем здесь городить, верно излагаешь, Владимир, на обратном пути повторишь ему, мое чутье привело нас точно в место, где я раньше никогда не был, знал лишь примерное направление и расстояние, у шестигранной плиты тучи мясных мух пировали на трупах очередных порождений бездны, смерть пришла к троим уродам с небес в виде флешект, метательных стрелок из камнистали, засевших в мерзких телах по самое оперение. Видимо, эта троица сидела в засаде неподалеку, но рванули ловить человека слишком рано. Крылатая химера вернулась и нанесла по ненавистным ублюдкам карающий удар. А вот это уже интересно. Совсем недавно в этом районе уничтожил банду с полубесом во главе, а тут сразу пятеро нарисовались. Либо поблизости их пути миграции, либо я просто загоняюсь, а бесы тупо идут протаренным путем за легкой добычей. Но ведь кто-то обеспечивает диких приличным оружием, и этот кто-то вполне может координировать усилия вражеских сил. Я настолько увлекся впечатляющим зрелищем расстрела банды и размышлениями, что колонистку отыскала Дина. Дракон не сделал скидку на хрупкость груза и приземлилась она отвратительно, повредив голеностоп. Бедолага уползла в кусты, где и страдала в неизвестности с самого утра. «Не бойся, мы тебе поможем», — успокоила заплаканную девушку Дина и позвала меня. Пострадавшая назвалась Алисой и очень хотела пить, поскольку ее мешок остался на плите, а подползти к нему она боялась. Перед смертью эти чудовища долго и отвратительно хрипели. Так кому угодно в тушу воткни 2-3 карандаша на всю глубину, если сразу не окочурится, будет мучительно умирать, с обязательным звуковым сопровождением. Развел таблетку аспирина во фляге и дал ей выпить. Все-таки длинные красивые ноги в наших условиях девушке иметь непрактично. Лучше уж быстрые и с крепкими костями. Небольшая припухлость на голени, по ее словам, мешала встать, пронизывая конечность острой болью. Но смещения костей я не обнаружил, а вот вывих присутствовал. Может, все-таки не перелом, а трещина. На всякий случай приготовил шину, а бойцов попросил обеспечить носилки. Лечить руками не стал, пусть Каролина обследует травму и, если потребуется, соберет кости правильно. Вот тогда и наступит пора магического исцеления. Пока оказывал помощь, осторожно выяснил, не кажется ли ей это место знакомым. Судя по ответам и обилию встречных вопросов, Алиса попала в первый раз, поэтому не стал портить своей лекции и удовольствие от знакомства с прекрасным новым миром. Просто пообещал, что в нашем убежище о ней позаботится лучшим образом. Дина осталась рядом с пострадавшей. Индира по-хозяйски прошлась по округе, надергала еще фасоли, груши и блокитуки. Парни подготовили носилки, собрали оружие и мешки покойных. Трофеи нам достались жирные, хотя мы ради них просто дошли из точки А в точку Б. Повезло. Один из бесов точно работал предводителем банды, поскольку таскал при себе целый арсенал. Фальшион на метровой рукояти, арбалет с десятком болтов, боевой нож солидных размеров и стилет-трезубец, напоминающий японский сай. Его никчемную жизнь защищали и заодно подчеркивали начальственный статус: головной убор с человеческим черепом, круглый железный нагрудник и широкий кожаный пояс с внушительной медной бляхой. Запястье правой руки оплетал грубый бронзовый браслет с накопителем в 1,5 единицы маны. Полезная вещица. А еще в его поясной сумке в мешанине из свинцовых монет, мусора и объедков золотой спаржи я нашел тадам. Каменный флакон, полный черного ихора. Вот откуда у мелкого, недавно перекинувшегося беса такое богатство, и ведь не первый раз встречаю такое. Когда стаскивал с тела вражеского лидера увесистый нашейный кошелек, взгляд Бая приковала длинная нитка стеклянных бусин, и в нем читалось нечто иное, чем обычная алчность. Пометил себе прояснить вопрос, когда тот начнет лучше понимать всеобщий. Остальные двое убитых выглядели просто выдающимися оборванцами, но на удивление, владели справным оружием. Отличную стальную рогатину сразу же присмотрел себе. Это лучшие среди всего древкого оружия, что мне тут попалось. У кого самый высокий навык копейщика, тому и владеть. По-моему, справедливо. Еще нам достались такие экспонаты, как палка с насаженным на нее длинным ножом с ручкой-втулкой, рабочий топорик-томагавк, 4 дротика, плетеный щит и 2 хозяйственно-бытовых ножика. Все заберем, все пойдет для защиты священных рубежей и наших жизней. Парни перебрали тощие трофейные мешки, выбирая только самое необходимое. Эти твари тоже запасли червей, только держали их не в мешке, а большой квадратной корзине с лямками. Бат сразу объединил в ней 2 выводка, добавил прожорливым личинкам сочных побегов и листвы. Теперь точно червеферме быть. В одном мешке лежали 4 совершенно обычные бамбуковые фляги, во втором головки туки, пригоршня стручков красного перца и всевозможные плоды, в том числе незрелые. Парусиновый ранец главаря представлял особый интерес, как сам по себе, так и по части содержимого. К нему был приторочен толстый спальный коврик, сваленный из шерсти, со свернутым в рулон одеялом внутри. В отдельном кармане ранца лежал маленький железный котелок, который вряд ли вмещал больше литра жидкости. Внутри него в тряпичном лоскуте горсть очень крупной соли. Основной объем рюкзака занимали завернутые в широкие сухие листья пищевые брикеты, которые сразу отправились в грязь. Часто эту дьявольскую версию пеммикана делают из человечины. Поэтому, прах к праху и присыпать листвой. Ниже лежал кожаный мешок с молотком и зубилом. А на самом дне обнаружился сверток с медными обломками общим весом больше 3 килограммов. При виде искореженного металла у меня возникла лишь 1 версия его происхождения. Эти бомжи расковыряли надгробие, памятную табличку на доме, либо барельеф в храме. Любой металл, это очень ценная находка, за ним идет настоящая охота, а мне сам в руки упал. С учетом оружия добычи получилось много, а 2 носильщика пришлось выделить для транспортировки Алисы. Проводить нелюбимый мной ритуал очищения предметов в полной мере не потребовалось. Щедро окропил гору трофеев живой водой, скостовал изгнание скверны и на этом все. Кое-как раскидал добычу по свободным спинам, почему-то вместо случаев из недавней практики, Вспомнив Тетрис в инвентарях персонажей в одной тактической компьютерной игрушке, никто не роптал, все участники рейда знали, лучшие вещи достанутся им. А чем лучше твое снаряжение, тем больше шансов выжить. С предводителя добыл темный навык людоедства, жемчужину с владением мечами, лидерство сборщика, работу с потоками, заклинание пламя и ярость, а также другие боевые навыки соответственно его арсеналу. В целом с Ферса случайно найденной троицы добыл неожиданно много. Превалировали боевые, но и хозяйственно-бытовых тоже хватало. Третий бес вырос из аборигенки, а та, видимо, с детства крутилась по обширному хозяйству, не покладая рук. Готовила, стирала, работала в поле, ухаживала за животными и непрерывно носила грузы. Поделились мертвые тела нечисти полезными свойствами, регенерацией, сопротивлением ядам, урону и даже частицей ловкости. Помимо прочего, из второго рядового беса выпала бусина с местным диалектом. Отдал ее Дине, посоветовав прежде выяснить у Бая, принадлежали ли эти люди к его народу. А то мало ли, вдруг смертельные враги со своей собственной соловьиной мовой. По максимуму переместил в свой карман весь добытый металл, сложил и флешекты, как целые, так и обломки. Грех бросать превосходную камнисталь. Более того, мы даже пепел забрали со всех пятерых порождений подчистую. Алтарь выберет мельчайшие частицы магического песка, а остальное пойдет на удобрение плодовых деревьев на острове. Такая здесь жизнь. Глава 16. Бушкрафтер представился Тимофеем и сам затеял со мной разговор, едва отряд вознамерился пройти мимо его стоянки. Близился вечер, поэтому вкратце обрисовал ему, кто мы такие, откуда взялись и ситуацию в нашей общине. Новых людей принимаете? Принимаем, Тимофей, но ты должен быть готов к труду и обороне. К тяжелому труду и упорной обороне. У нас за двое суток два серьезных столкновения, плюс каждый день мелкие разборки вроде той, что у тебя на поляне случилось. Что ж, я готов. Еще условия, давай в пути обговорим. У девушки нога сломана, а скорость темнеет. Во время разговора внезапно поймал себя на мысли, что уже видел этого Тимофея раньше. У меня хорошая память на лица, но сразу не смог вспомнить, где и при каких обстоятельствах мы встречались. Слова Тимофея о готовности не разошлись с делом, он даже свои вещи собрал заранее. Вот только неизвестные благодетели выделили ему неприлично много всего самого необходимого. Отличный рюкзак и сумку-баул, полноценный паек на несколько дней, настоящий спальный мешок, комплект оружия и инструментов, аптечку, гору полезных в быту мелочей, сменную одежду и дождевик. Вишенкой на торте выглядел бронзовый оберег, который Тим скрывал под одеждой. Подкачала только обувь, тряпочные боты на деревянной подошве. Но даже такие тапки для большинства обитателей дворца были настоящей мечтой. В основном народ ходил в грубых сандалиях на деревянной подошве. Пришлось радикально решать проблему перегруза, оставив под навесом мешок с тукой, пустые фляжки, веревки от подвесной системы, грязные тряпки и прочие в том же духе. В пути зачитал новому члену сообщества недлинный список правил поведения и нашу цель. Общее выживание через развитие каждого. Все просто. Осмотришься, выберешь себе занятие по душе, полезное для остальных. Община вложится в развитие твоих навыков. Получишь хороший старт. Звучит интересно. С тебя потребуется защищать себя и других с оружием в руках, много работать. Так мы сделаем наше убежище безопаснее и комфортнее. Он легко согласился и, в свою очередь, рассказал, что обследовал округу в этом направлении до зданий на окраине. Почему не обосновался в любой заброшке? Не хочу жить на кладбище, объяснил Тимофей. В какой дом не зайди, кости, кости, кости. Тут эпидемия была, хуже. Голод, мор, зомби-апокалипсис и нашествие демонов. Я ответил серьезно, но новичок как-то странно посмотрел на меня, затем на остальных, пыхтевших под тяжестью носилок или грузов. Часто колонистам внушается некая вводная информация, чтобы персонаж не тупил, а смело двигался навстречу приключениям. А тут, выходит, оснастили лучше всех, а ввести в курс дела не посчитали нужным. С отправкой землян в этот мир сплошные странности и загадки. Старшие товарищи рассказали, что система подготовки и оснащения рекрутов пострадала от вражеских атак или деградировала со временем, дико перегружена и испытывает сильный дефицит ресурсов. Поэтому многих выбрасывают куда попало голышом с минимумом снаряжения. То-то я гляжу, оппоненты на людей не слишком похожи, осторожно признал Тимофей, а мертвеца я видел, ветхий уже, а грабли тянет. Да не бойся ты, в дурку не сдадим. Владимир поддержал Тимофея в своей манере. Против них у нас купол, сталь и магия. А ты, кстати, зря оберег от скверны под одеждой носишь. Ему лучше на виду быть. Похлопал себя по пластине с именем истинного бога на кольчуге. Моя проницательность впечатлила собеседника, и он перевесил оберег поверх куртки, а затем поделился подозрениями, что в последние сутки часто испытывает чувство дежавю. Странное ощущение того, что это все с ним уже было, буквально преследовало его на каждом шагу. Мол, навес в лесу он уже строил, и по заброшкам этим будто бы шарился, и местность вокруг смутно знакомая, как и вкус запеченных на углях жирных личинок и странного растения. Откуда он знает, что это можно есть? Пораженный догадкой, лишь растерянно кивнул, реагируя на его слова. Теперь-то я вспомнил. Именно он, наполовину измененный сидящим внутри бесом, командовал бандой одержимых, которую я перебил в первый день. Вот ведь как бывает. Место службы мне досталось очень интересное. К нашему возвращению на мосту завершилась схватка с бродячими мертвецами. Защитники выстояли, благо древние костяки атаковали баррикаду по очереди и вяло, без огонька. Как раз на наших глазах последний драугр под градом камней медленно добрел до рогатки. Здесь его встретили пара копий и годинток, быстро превратив в беспомощного инвалида. Затем в дело вступила Надежда, распылив нежелательного визитера. Оборону возглавил Николай и справился хорошо, без потерь с нашей стороны. Я мониторил руины, ожидая нападения с тыла, но удача нам улыбнулась. Лишенные покоя людские останки блуждали далеко отсюда и опасности не представляли. От избытка эмоций мои спутники кричали слова поддержки, а Петр с Егором уже освобождали для нас проход, отодвигая массивную рогатку. Зажег над головами светоч, подавая сигнал Дине повторить за мной. У Егора заклинание пока получалось слишком слабеньким. У нас пополнение. Я прикрывал хвост колонны и пришлось перекрикиваться с Николаем почти через весь мост. И сквозь посторонний шум стихийного митинга. Видим. Что-то серьезное. Каролину позвать? Перелом. Лучше подмените ребят на носилках. Вот мы и дома. Правда, меня это касалось в последнюю очередь. Пусть запах шашлыка из дворца доносился совершенно нестерпимый. Остался на 10 минут у моста закончить дела. Сегодня здесь появился высокий навес, по колено прикрытый плетнем и набранный из одинаковой толщины стволиков мобильный щит размером 2 на 1.5 метра. Немного нарастили П-образную встречающую баррикаду из камня. Натаскали метательных булыжников для тренировки. В целом, хорошо поработали, молодцы. А если бы знали, что у врага встречаются арбалеты, то укрепились бы еще лучше. Пока разглядывал изменения на позиции, собрал весь магический песок с древних упырей. Пустышки защитники моста и сами подняли, а вот артефакт для добычи песка, только у меня. Тем временем, на лестнице у входа зажгли факел, просигналивший, что всем пора под купол. Алисе потребовалась моя помощь. Каролина диагностировала перелом большой берцовой кости, вывих и растяжение. Целительной способности Каролины еще не хватало, чтобы унять боль и подстегнуть процесс восстановления кости. Поэтому она тренировалась на затянувшейся ране Пхи, а мне пришлось подлечить нашу новенькую. Алисе все было интересно, но в дороге она молча боролась со страхом и болью. Зато сейчас, в безопасности, засыпала окружающих вопросами. Через пару минут я уже жалел, что при падении она не прикусила язык. «Так, милая, у тебя будет много времени поболтать», а пока сосредоточься на своих ощущениях внутри. Алиса тут же засыпала меня вопросами, что там под ребрами щекочет, почему ей кажется, что там шар с молниями. Стоп, сейчас ты ощущаешь свой личный источник магической силы. Ты хочешь стать сильной волшебницей? Девушка несколько раз энергично кивнула. Тогда учти, у новичков вся мана уходит через рот. И первому, чему ты должна научиться, контролировать расход магической энергии. «Попрошу Ивана изготовить костыли», — сообщила Каролина, сдерживая улыбку. «Добро», — положил Алисе на ладонь улучшенную бусину регенерации. «Их достаточно выпало с полубисов, пусть для пока что не проявившей себя колонистки, это очень щедрый аванс. Взамен, забрал у нее почти всю ману, применив для временного хранения трофейный браслет. Очень удобный артефакт. Этот тяжелый день был бесконечно далек от своего завершения», что вызывало во мне глухое раздражение. Запах с кухни мне объяснил, в чем дело. Я же голодный, как бродячий пес. Не успел озвучить проблему, как по распоряжению Каролины, мне доставили прямо в апартаменты миску наваристой похлебки, тарелку жареной свинины и хлеб. Хорошо, когда есть кому позаботиться о занятом руководителе. После превосходного ужина вернулась бодрость духа. Провел награждение топов по сдаче магической энергии. Вчерашние победители улучшили свои результаты. Самсон вместо свечи попросил бусину со светочем. Каролина начала хорошо качать, что неудивительно при всех моих вложениях и ее старании. Индира выполнила норму, отстающих больше не было. Даже Тимофей успел слить единичку маны. По своей инициативе, ведь я его еще не включил в наш чемпионат. Публично поделил, точнее узаконил боевые трофеи среди участников рейда к плитам. Алексею, кроме прочего, досталась железная нагрудная пластина и заклинание пламя. Вторым повелителем огненной стихии стал Егор. Добытого с погонщика зверей пироманта уже мысленно отдал себе любимому, но решил придержать пару дней, на случай, если кто из этих двоих лучше освоит заклинание пламя. Способность не только усилит это заклинание, но и позволит его модифицировать. Я же не чувствовал в себе сильной склонности к огненной стихии. Заодно озадачил Алексея организовать точку сбора и выставить там стойку с дежурными копьями из излишков оружия, чтобы инструменты для защиты поселения всегда находились под рукой. Когда в арках вырастет стена, вероятный противник будет стремиться первым делом захватить главный вход, поэтому располагать арсенал рядом нельзя. Дина выбрала талант мастера животных, а я не стал отговаривать девушку. Свои ручные дикари у нее уже есть, а прочие здешние питомцы состязаются в омерзительности, как жаба с гадюкой. Жемчужина даст ее средоточию хороший прогресс, и это сейчас важнее всего. Петр получил специфическое умение ярость, временно повышающее силу и стойкость к ранам и тем самым делая первый шаг по пути берсерка. Владимиру выдал собирателя маны, а Индире – владение древковым оружием. Девушка не желала сидеть на месте, а значит, должна уметь за себя постоять. Принимая аппарат, отдал Николаю арбалет с принадлежностями и бусину с навыком. Хоба, я теперь серьезный болт могу положить на этих, как его, абонентов. Иногда он путал слова и сейчас, конечно же, имел в виду оппонентов. Ага, засадить не по-детски. Поддержал приятеля Володя. Ивана за трудовые свершения поощрил парой рабочих умений, инструментами предводителя бесов и топориком. Елена тоже получила две бусины, прокачала портного и выучила земледельца. Библиотеку навыков будущей наставницы пополнял в ежедневном режиме. Каролину обеспечил работой с потоками и жемчужиной с концентрацией. Исключительно полезное умение для мага и ритуалиста. Затем Каролина приглашала ко мне отобранных ею людей для усвоения бусин с хозяйственно-бытовыми навыками. Моя помощница провела большую работу, выяснив склонности сотрудников, либо помогла им определиться с будущей профессией. Например, проблемные тетки за все хорошие решили найти себе применение в сельском и домашнем хозяйстве. Алена выбрала для себя кухню, в качестве пекаря и повара, а Самсон захотел шить одежду. Слова не мальчика, но мужа. Прокомментировал его желание, людям нужны стеганки и поддоспешники, но начать можно с рабочих перчаток и тентов. Мы синхронно подняли глаза в потолок, под которым шумно перекликались птички. Прямо над нами вниз головой висела крупная летучая мышь. Для полноты картины ей бы следовало опростаться нам на головы, но животина дремала. Для каждого у меня нашлась желанная бусина, а при необходимости и две. Только за этот вечер совокупный резерв магической энергии нашего поселения увеличился примерно на 2 единицы без учета пополнения. Завтра увижу, насколько вырастет поступление маны в алтарь. Тут же состоялось совещание на тему, как нам обезопасить поселение. Николай, Алексей вышли с инициативой ночных дежурств. Пока что я не видел в них острой необходимости. Все-таки дворец защищен от крупных хищников искусственной водной преградой, а способные проникнуть под купол злодеи с наступлением темноты сами вынуждены отсиживаться в убежищах. Кроме того, люди устают днем на работах, и выделить персонал для ночной охраны означает снять работников с важных участков. Однако, дилемма, людей мучают дурные сны и необъяснимая тревога, прояснила мне ситуацию Каролина, с охраной им будет спокойнее. Мой опыт говорил, сторож без сопротивления ментальному воздействию, первая жертва ночных кошмаров. Я категорически запретил любопытным подходить к куполу с наступлением темноты, а потом и вовсе выходить из дворца. Нам пока что сказочно повезло разминуться с порождениями бездны, способными воздействовать магией разума и таким гадким явлением, как зов. И наше везение не будет вечным. Что, если исчезновение предыдущих колоний связано не только с нападением пиратов, но и с массовым психозом, например? пока мы столкнулись с проблемами в самом лайтовом варианте, но и они будут накапливаться и подтачивать человеческую психику, а потом любой пустяк провоцирует вспышку насилия и половины поселка как не бывало, остальная в ужасе разбежится, куда глаза глядят. Выходит, свечи и факел не помогли, задумчиво произнес я и продолжил размышлять вслух. Каменные стены у нас появятся не скоро. Единственный выход – усиливать купол и увеличивать его радиус. О чем я вам всем уже говорил, вливайте ману в защиту. А пока успокоительный сбор на живой воде и ночевать ближе к обелиску. Нужен комендантский час и дежурство, заявил Петр, это место с подвохом. Я не помню, в чем тут было дело, но люди убивали себя или пропадали без следа. Я тоже помню, как здесь пропадали люди, добавила Людмила, это было очень страшно. Постель еще теплая, а человека нигде нет, и никто не видел, как он ушел. Народ загалдел, требуя от мудрого начальства в моем лице решительных мер. Надо озвучить решение, пока истерички не накрутили себя и остальных. Хотя здесь любая истерика требует пристального внимания. Хорошо, хорошо. Итак, нужны добровольцы для ночных смен. Пока человека 4. Алексей, Петр, Николай сделали шаг вперед или подняли руку первыми. К ним добавились Тимофей, Самсон и Людмила. Егор с Иваном мялись, пусть, по моему мнению, их можно было бы привлечь без потери боеспособности рейдовых групп. Ладно, пусть будет резерв. Мне придется дополнительно с вами заниматься, корректировать развитие с учетом новой угрозы. Потребуется концентрация, сопротивление магии разума и всем срочно выучить светоч, кто еще нет. Остальным качать заклинание каждую минуту. Свет отпугивает всякую мразь. Я был счастлив в перспективе спихнуть ночные дежурства на Алексея и добровольцев. За 2 месяца в новом мире поспать до упора удалось буквально пару раз. В учебном центре, как ни странно, появление полноценной кровати в моих апартаментах ситуацию не спасло. Поздний отбой, ранний подъем стали моим проклятием. Посмотрим, конечно, как народ будет справляться с новыми обязанностями. Пометил себе запросить у Полиса обереги, как минимум, одну налобную повязку часового. Артефакт защищал от примитивного отвода глаз и наведенного морока. Эти повязки с прикрепленными пластинами оберегов пограничники называли Наруто, чтобы это чудное слово не значило. Итак, дежурства будут только в виде обходов внутри дворца. 2 раза в час проходить по периметру внутри стен пока достаточно. Остальным – ночевать в ячейках поближе к алтарю. Поручил Ивану с Алексеем пройтись по маршруту патруля и организовать источники света, небольшие очаги из камня с запасом сухих дров. Огонь отпугнет хищников и даст людям чувство безопасности. Еще потребуется изготовить несколько рогаток и щитов, чтобы перекрыть проходы в жилую часть дворца. На ночь будем укрепляться. Добытая сегодня темная сфера с людоедом и каменная фляга и хора отправились к Тысячеликому, открыв вечернюю сессию жертвоприношений. За ними последовали более скромные дары остальных жителей. Корзинки с хлебными дынями, фруктами, мисками с очищенной фасолью. И только Самсон проявил оригинальность, пожертвовал пустышку и щепотку мелких кристаллов. Наверняка у источника наковырял. Свою сегодняшнюю задачу я перевыполнил. В торговую башню Новой Земли отправились 4 мешка плодов хлебной лозы, корзина груши и блок, 3 килограмма золотой спаржи, веник лаврового листа и порция стручков красного перца на пробу, а еще под 2 килограмма свинца, почти 4 медного лома и килограмм железа. Металлы критически важны для развития Новой Земли, за них меня ждут щедрые премиальные и доступ к дефицитному снаряжению. Поэтому, кроме исправного оружия, оставил себе только магический браслет предводителя бесов, а из всей коллекции украшений некромантки, золотую цепочку с кулоном. Всегда полезно иметь за душой запас благородного металла. Все остальное богатство отправил на переплавку. В конце вечера у алтаря поместили керамический тазик, наполненный пеплом. Большую часть принесли сегодня из рейдов, плюс то, что Самсон с вечерних драугров старательно нагреб. Вспомнил про мешочек из змеиной кожи, который забрал из багажа чертовки на источнике. Стало вдруг интересно, каким заклинанием бесы уничтожают нежить, если не могут подчинить, или ради грабежа. Отряды мертвецов и одержимых под командой демонов режутся постоянно. Если бы не их междоусобицы, этот мир, вероятно, уже пал. Сделал над собой усилие и выбрал из смеси весь доступный материал. За сегодня у меня получилось где-то 120 граммов магического песка. Очень хороший результат. Уже у себя в комнате пересыпал ровно 100 к той сотне, что уже закрывало дно стеклянной емкости и убрал свой резервный фонд в карман. Остальное добавил в рабочие материалы. Планировал откладывать в день минимум по 50 граммов, чтобы к окончанию контракта у меня собралось 4,5 килограмма магического песка, а лучше 5. В деньгах – солидная сумма. Если получится затрофить хорошие доспехи, то накопленный песок можно будет вложить в покупку или постройку доходного дома. Новая земля испытывает мощный приток населения, который будет только расти. Взять участок земли, собрать бригаду, закупить материалы и поэтапно возвести 4-этажный дом под сдачу жилья. А еще хочется семью, как у нормальных людей, любящую жену, здоровых веселых детей, чтобы дом – полная чаша. Ради такого можно рисковать своей шкурой на этой поганой войне всех против всех 3 месяца или даже полгода. Народ постепенно затихал в своих комнатах, а ко мне сон не шел и решил пообщаться с Каролиной. Сегодня с повелителя зверей добыл искру. Помощница попросила посмотреть диковинку. Поставил перед собой спецконтейнер, толстую колбу из темного стекла с мощной завинчивающейся крышкой. Опасно. Нужно ее почистить от скверны, а этот ритуал я в нем еще не особо силен. Уже решил, кому отдашь, когда почистишь. Похвальная инициатива. Я выбирал между 3 кандидатками, Еленой, Диной и моей помощницей. Все варианты имели свои преимущества, вот только сама искра обладала существенным, на мой взгляд, недостатком. Штука в том, искра даст взрывной рост тем навыкам, какие бывший носитель активно использовал. Пиромаг, мастер зверей, боевые навыки, магические. Что-то улучшится, многое откроется с нуля, так это работает. Меня сильно смущает и само умение мастер зверей, а меня нет, и всякая лишняя нагрузка к нему. Вот как, я умею ладить с животными. У меня жил лабрадор Джеки, кошка Картошка и игуана. Еще я спонсировала приют для собак. Охренеть, на мужа хоть время оставалось? Спросил, конечно, не задумываясь о возможных последствиях. Все-таки прошлая земная жизнь, не лучшая тема для общения здесь. И на мужа, и на дочь. Муж в загородном доме лису держал. Судя по тону, Каролина не обиделась и воспоминания о прошлой жизни ее не накрыли лавиной, как это бывает сплошь и рядом. Никогда не понимал чрезмерного увлечения питомцами. Может, потому загнался на тему животных, что тема мне не близка. Но моя помощница просто не поняла суть проблемы. Одно дело выгуливать любимого пса, а другое – подчинять своей воле дикое зверье, а потом бросать его на врага. Это схематично, без лишних подробностей, вроде направленных мутаций или обычной практики скормить раненого зверя остальной стае. Само собой, в этой искре притаилась какая-нибудь экзотика, типа звериной ярости и заклинателя. И уж как пить дать следопытой маскировка, которые доктору Каролине нафиг не нужны. Но можно же не пользоваться этой шелухой, живут же люди с десятком мусорных навыков, а пара-тройка неиспользуемых есть практически у каждого. И ничего, хорошо, но учти, искра несет в себе остатки чужой, демонической сущности. Эти примеси повлияют на твой образ мыслей, характер. Искорка слабая, но будут кошмары, галлюцинации, агрессия, тревожное состояние. Как правило, это временное явление. Чем сильнее разовьешь свой источник, чем крепче нервы, тем меньше последствий. Не пугает, надеюсь, крыша от меня не съедет окончательно. А, собственно, что меня напрягает. Почищу как следует у алтаря, зато, глядишь, Каролина сможет подрабатывать ветеринаром, или станет популярным заводчиком домашних хамелеонов. Физически ощутил, как одна проблема испарилась. Она твоя. Чтобы выжать максимум пользы, тебе нужно резерв приблизить к 3 единицам, иначе будет больно и часть знаний пропадет зря. И вот, как мы это сделаем. Глава 17. С ночи зарядил тропический ливень и шел почти до обеда. Вставать из теплой постельки в промозглую сырость и заниматься делами сообщества сегодня не хотелось совершенно. Но я сам замкнул на себе хреновую тучу важных вопросов. Так что нифиг отлынивать. Пастырь, агнцы с козлищами ждут. С кухни уже тянуло свежим хлебом. Народ копошился в своих жилищах или топал к умывальнику. Куратор скупо выразил благодарность лично мне и остальному трудовому коллективу и поздравил с официальным вхождением дворца в Содружество. На сегодня это торговое и политическое объединение порядка 30 поселков с населением от 20 до 500 тысяч человек. Металл и спаржа погасили остатки долга за обучение и обеспечили щедрую денежную премию. Но я бы предпочел взять вещами и прямо сейчас, а не серебришком и когда-нибудь потом. План по продовольствию на сегодня оставили прежний, А вот спаржи и перца требовали прислать по максимуму. От лаврушки тоже не откажутся. Оно и понятно, специи всегда в цене. Еще руководство захотело справку по наличию лекарственных растений с образцами. Вполне ожидаемый шаг. Метрополия активно воюет, койки в госпиталях не пустуют. Фармацевтам требуется сырье. А раз в этом лесу водится целебная спаржа в товарных количествах, то и гербарий попроще присутствует. Здесь, как в Греции, все есть. Осталось стырить и принесть. В этот раз посылка пришла компактная, но на содержимое жаловаться грех. Прислали медный оберег от скверны, бамбуковый конический шлем с символикой новой земли, две пары отличных мужских ботинок, пару полотенец и столько же льняных безрукавок, белье, связку жировых свечей, бутылку топлива для лампы, стерильные бинты, а еще три пары галиц, в самый раз для работы с камнем. Две зубных щетки и банку чистящего порошка незаметно убрать в карман не получилось. Народ возбудился и не сразу вник в действительно важную новость. Развернутый мной штандарт метрополии. Квадрат красной материи с вышитыми буквами НЗ и лозунгом. Нам нужен мир, желательно весь. Поздравляю, господа и дамы. Нас официально признали частью большого и сильного сообщества землян. А про себя подумал. Теперь нас ждет масса увлекательных поручений и постоянный экзамен на соответствие высокому званию. Символ далекой метрополии зевающих людей не впечатлил. Кому же достанутся зубные, мать их, щетки интриговало их гораздо сильнее. Тем не менее, поручил Ивану изготовить флагшток. Надо застолбить территорию, подавая четкий сигнал всем, кто способен видеть. У нас есть надежная крыша. Тем временем алтарь материализовал шикарное дополнение к нашему завтраку. Большой поднос с сухофруктами, миску вареных перепелиных яиц, головку козьего сыра и два больших каравая пшеничного хлеба. Пузатую темно-зеленую бутылку наполняло оливковое масло. В стеклянном кувшинчике оказался тростниковый сироп. Точно такой мы уже получали от новой земли, и сладкая добавка к рациону всем очень понравилась. Еще среди ответных даров затесалась деревянная коробочка с катушками ниток, набором железных игл и наперстком. Чую, будет драка. Пояснил широким народным массам вроде бы очевидную вещь, что все это великолепие – результат нашего плотного взаимодействия с алтарем. Чем больше от нас идет энергии и пожертвований, тем солиднее отдача. Как говорится, делайте выводы. Сегодня Каролина при случае аккуратно внедрит сообществу неоспоримый факт. Жизнь в поселении улучшается не сама по себе, а благодаря нашему с ней мудрому управлению. Это она знает, любит, практикует и без моих напоминаний. Обувь из посылки разыграл среди рейдовиков при помощи длинных и двух коротких прутиков. Выиграли Алексей и Петр, но последнему обувь не подошла по размеру, и пришлось тянуть заново. Ботинки получил Егор. С обновкой противозмейные наголенники смотрелись гораздо внушительнее, чем с прежними шлепанцами на деревянной подошве. Защитный артефакт выдал Николаю, как главе второй группы рейдовиков. Шлем получил статус дежурного. Кто заступает на пост, тот и пользуется. Еда отправилась в столовую, а вещи и хостовары ушли на склад Каролины. У нее отлично получалось стимулировать коллектив к труду посредством этого рычага. Дворец преображался день ото дня, люди стремились работать и улучшать наш общий дом. Вчера, под конец разговора, Каролина мне призналась, что метит в наставники. Не сейчас, а немного погодя, когда добьется успеха как медик. Первую минуту просто сидел и думал, какого черта эта мысль не пришла мне. Действительно, пользуясь служебным положением, ее за ближайший месяц можно круто натаскать в первой помощи, травничестве, ритуалистике, алхимии, дать библиотеку заклинаний, а потом подгадать наставника. Пусть ей при этом раскладе не стать светилом медицины, но она сможет не только вести собственную врачебную практику, но и обучать младший медперсонал базовым вещам. Такому специалисту в новой земле цены не будет. И, главное, искра на раннем этапе развития, ровно то, что доктор прописал. Мелькнула мысль, что девушка даже слишком хорошо понимала перспективы своей идеи. Но нет, она в этом мире впервые. Просто обстоятельства для нее сложились удачно, опять же мозги на месте и хватка имеется. Не ошибся я в ней. Мне же нужно крепко подумать, как обеспечить ее лояльность в долгосрочной перспективе. Потому как мои вложения в нее бесценны и нежелательно, чтобы однажды они обесценились полностью. Не зря почти у каждого поэта есть строчка. О, женщины, коварство ваше имя. Сегодня Елена и Каролина получили от алтаря крайне полезный навык ритуалиста. Поэтому сразу после коллективной прокачки провел с ними практическое занятие по производству живой воды. Поощрил контактом с алтарем Николая, назначив ему изучить ритуал «Мир и покой». Егору выбрал очистительную медитацию. «Мне алтарь повысил сопротивляемость магии разума. Обычно такие подарки тысячеликий раздает накануне грандиозных проблем, но дурное предчувствие не кольнуло. Иногда божественные дары – это всего лишь дары. Ему виднее. Несмотря на солидные подношения, сегодня алтарь не расщедрился на дополнительный подход, а было бы неплохо начать развивать Петра. Мужик не глупый, не ленивый, в бою не трусил, одним словом, перспективный. Оформил запрос на два оберега и повязку часового. Еще попросил магниты пяток склянок для хранения сферы песка. Прежде не хотел информировать руководство, что у меня есть регулярные поступления этого ресурса. Но вопрос уже перезрел, пора тренировать добытчиков. Вторая рейдовая группа должна получить возможность самостоятельного сбора серебрянки. В качестве смазки отправил миску красного перчика, лавровый веник и корзину подсушенных ломтиков хлебных дынь. Чтобы день из-за ливня не пропал напрасно, после завтрака отправил мужскую половину под командой Алексея тренироваться во владении оружием на свободном от застройки участке дворца. Сначала ополченцы выполнили упражнения на силу, выносливость и ловкость, а затем провели индивидуальные поединки на палках. Дина, Индира и Людмила сами присоединились к занятиям. Петр и Тимофей показали достойный результат, первый за счет физических кондиций, а второй явно имел не меньше единички в копьях и дубинках. Против одержимого или древнего мертвеца их уже можно выставить без опасений. Поставил себе зарубку поручить Ивану изготовить тренировочные манекены и мишени. Бай посмотрел на воинские занятия с большим интересом, но что-то помешало ему влиться в дружный коллектив, и он ушел проведать братца. К слову, Пхи пришлось довольствоваться сеансом наложения рук, сначала моих, потом Каролины, поскольку сегодня алтарь чинил голень Алисы. В обоих случаях мы с Каролиной сошлись на благоприятном прогнозе. Вот только меня смутило совсем крошечное средоточие в груди юного дикаря. Скверна, живая вода, контакт с куполом, алтарем и двумя магами-лекарями, этого оказалось достаточно, чтобы утхи проклюнулись. Нет, не способности к магии, а только слабенький намек на них. Учитывая сложное отношение местных жителей к магам, мы получили бомбу с таймером. Старший брат, не будучи магом, не увидит средоточие младшего, но однажды правда выйдет на свет. Не стал ничего ему говорить, тем более, братья понимали лишь несколько отдельных слов из всеобщего языка. В конце концов, магия – это не болезнь, и пусть ситу и вину Дина разруливает, у меня хватает других забот. После того, как возобновил запасы живой воды, посвятил пару часов работе со сферами, объединял однотипные в жемчужины первого уровня и превращал пустышки в накопители. На них записывал заклинание «Светоч». Ману для батареек брал, например, у женщин, а усваивал изделие кто-то из мужчин. И наоборот, еще раз озвучил уже известный факт, магическая энергия противоположного пола активнее влияет на развитие личного резерва. Прочитал собравшимся короткую лекцию, как эффективнее усваивать сферы и лучше понимать свое средоточие, чтобы развивать его при любой возможности. Самсон слушал и смотрел за моими действиями очень внимательно. Наверняка ухватился за затею с накопителями обеими руками, тем более, пустышки, песок и подружки у него имелись. Вот и пусть организуют кружок взаимной прокачки. Предупредил его, что купол становится сильнее и 5-6 проходов через барьер превратят лежащие в кармане бусины в песок. Поэтому лучше всего их хранить в стеклянной или металлической таре. Еще вчера Бай построил рядом с ближайшей к их углу аркой небольшой, но крепкий загончик под навесом, куда сложил добытых червей. Если парень не сидел в лазарете с братом, смущая взглядами черных глаз Алису, то в просветах между ливнями рыскал по острову, притаскивая своим подопечным охапки зелени, опавшие плоды, грибы. Прожорливые твари уничтожали пищу как шредер секретные документы. Движимые любопытством, женщины ходили посмотреть на возникшую мини-ферму. Белых жирных личинок время от времени в траве или на ветках замечали все, но содержать их в неволе и, тем более, откармливать для употребления в пищу, никому не приходило в голову, кроме меня. Но я, опытный червеед, и видел под куполом новой земли крупные фермы с выходом до тонны полуфабрикатов в день. Причем, не мясо, а топленого жира, который затем перерабатывается в светильное масло, свечи, мыло и многое другое. Обезжиренные шкварки обычно идут на корм саркалинам, боевым тварям и свиньям. Два десятка личинок в своем загоне питались очень активно, выдавая большое количество отходов. Собственно, применение их в качестве удобрения и заинтересовало начинающих садоводов-огородников. Все любопытствующие старательно делали вид, что идея употребления в пищу мерзких насекомых им глубоко противна. Но вот получившиеся в процессе гранулы желательно вносить в почву для увеличения урожая. Немедленно развернулись споры, как этим богатством удобрять правильнее всего. В виде перегноя, водяного раствора или же вносить при перекопке грядок как есть. После тренировки Иван и Тимофей занимались строительством стен жилых ячеек. Население дворца пополняется, каждому хочется иметь свой собственный уголок, защищенный от сквозняков и чужих взглядов. Женщины мыли посуду, готовили пищу, стирали одежду и набирали дождевую воду про запас. Незаметно для себя мы ухватили полдня спокойной почти обывательской жизни. К обеду настойчивый ветерок унес тяжелые тучи дальше, и мы смогли выйти из заточения. Как раз замечательно отобедали вкусной похлебкой из свинины с картошкой и хлебом собственной выпечки. Немедленно собрал группу для похода к источнику. С собой взял Николая, Алексея, Владимира, Егора, Елену, Каролину, Дину и Индиру. Вооружились до зубов. Как опытные собиратели, запаслись корзинами, мешками и веревками. Планы перед группой поставил весьма амбициозные. Прокачка резервов и добыча маны, сбор продовольствия и стройматериалов. Остальному коллективу поручил продолжить работу над стенами. Дополнительного внушения не требовалось. Не то, чтобы все вдруг стали любителями тяжелой монотонной работы. Просто каждый представил, что может натворить стая тварей, которые осаждали библиотеку внутри дворца. Участники событий делились леденящими душу впечатлениями с теми, кто видел лишь результат, изуродованные туши хищников. Несколько дней не придется никого подгонять, коллектив сам не даст халявить отдельным хитрожопым личностям. До источника добрались с самыми обычными для данной местности сложностями. Пришлось убить агрессивного варана, решившего объявить транзитную территорию своими охотничьими угодьями. Коля справился отлично, всадив болт в башку зубастой рептилии. Вот извлечь снаряд из черепушки оказалось весьма непростым делом. Затем потеряли минут 10, дожидаясь, пока пройдет по своим делам внушительная стая курозавров. Не таких крупных, как у мастера зверей, но все же отдельные твари достигали 1,5 метра в холке, а их мощные клювы представляли реальную опасность. Маневра мы были лишены, по левую руку начиналась временно подтопленная местность, справа городские кварталы, где мы еще опасались бродить шумной толпой, чтобы не будить подвальных постояльцев. Поэтому пришлось чуть отступить назад и осторожно поискать даров природы. Опять же гербарий по запросу начальства сам себя не соберет. А потом наткнулись на труп Саркалина, валяющийся прямо на тропинке лицом вниз. Никакой засады, просто восставший из мертвых шлялся бесцельно по лесу, за что получил сокрушительный удар по башке от первого встречного, и остался кормить мух на узкой тропке. Убийца ушел далеко и заклинанием не определялся. Труп убрал Николай, со второй попытки исполнив недавно изученный ритуал. Пустышка и песок отошли в общие материалы, а 3 бусины достались исполнителю. В скором времени моя безвозмездная помощь сферами понадобится новым обитателям дворца, а нынешний коллектив не только продолжит развиваться самостоятельно, но и по моему примеру будет тянуть за собой остальных новичков. По крайней мере, на такой подход очень рассчитываю. Источник встретил нас повышенным содержанием маны в воздухе и единственным одержимым Саркалином. Само собой, проверил местность заклинанием, но в этот раз враг превзошел в подлости сам себя и на войну не явился. Предоставил парням самим сразиться с неопасным противником и утилизировать его останки. На бусины снова не претендовал, а вот 2 грамма песка поднял. В первое время в подобных случаях меня часто посещала неприятная аналогия, словно нищий собираю в дорожной пыли медные пятачки. Но как иначе, если 10 граммов серебрянки могут спасти жизнь, в виде запасного накопителя в бою или платы алтарю за исцеление. В новой земле грамм магического песка можно продать за 6 или даже 8 копеек серебром. Небольшая булка народного хлеба в мирное время стоит 5-6 копеек, а местный аналог шаурмы – 12. Вместо куриного мяса в ней будут пханы сомнительного происхождения, но с овощами и острым соусом вполне сойдет набить желудок. Завтрак подмастерья в виде стакана финиковой браги и печеного клубня батата продают за 5 монеток. Суточная аренда койко-места в доходном доме средней паршивости обойдется 15 серебряных новоземок. Урок простого навыка 1-го уровня можно получить за 60-75, а перепихан с бюджетной давалкой из местных обычно не дороже 20 копеек. Было бы намного проще жить, если бы мои интересы ограничивались лишь жратвой и половой еблей. Есть у меня мечта, воплощение которой потребует десятки килограммов магического песка. Поэтому стараюсь не пропустить ни грамма. И вовсе это не медики, если прикинуть с цифрами.